Валерия Хачатурян. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века. 10-11 классы. Пособие для общеобразовательных учреждений под редакцией Уколовой. 9 издание. Москва. Дрофа. 2005 год. Запись производится ООО ИПТК «Логос ВОС». Читает Ирина Ересанова. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Оглавление. Введение. Фрагмент 1. Глава 1. Цивилизация Востока в эпоху Древнего мира. Параграф 1. От первобытности к цивилизации. Фрагмент 2. Параграф 2. Восточное государство деспотии. Фрагмент 3. Параграф 3. Право или бесправие. Фрагмент 4. Параграф 4. Пределы власти и пространство свободы. Фрагмент 5. Параграф 5. От мифа к религиям спасения. Фрагмент 6. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 7. Глава 2. Цивилизация Древней Греции. Параграф 1. Границы цивилизации. Фрагмент 8. Параграф 2. Греческая община полис. Фрагмент 9. Параграф 3. Два центра цивилизации пути развития полиса. Фрагмент 10. Параграф 4. Культура древнегреческого полиса. Фрагмент 11. Параграф 5. Последняя фаза цивилизации. Эпоха эллинизма. Фрагмент 12. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 13. Глава 3. Цивилизация Древнего Рима. Параграф 1. Истоки римской цивилизации. Фрагмент 14. Параграф 2. Путь к республике. Фрагмент 15. Параграф 3. Становление римской державы, социальная и экономическая динамика. Фрагмент 16. Параграф 4. Империя. Упадок или расцвет цивилизации. Фрагмент 17. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 18. Глава 4. Западноевропейская цивилизация в Средние века. Параграф 1. Детство Европы. Фрагмент 19. Параграф 2. Град земной и град Божий. Государство и церковь. Фрагмент 20. Параграф 3. Истоки европейского чуда. Власть и общество. Фрагмент 21. Параграф 4. Духовный мир Средневековья. Фрагмент 22. Параграф 5. Европа на пороге нового времени. Фрагмент 23. Параграф 6. Истоки европейского чуда, рождение капитализма. Фрагмент 24. Параграф 7. В поисках новой личности. Ренессанс и реформация. Фрагмент 25. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 26. Глава 5. Византийская цивилизация. Параграф 1. Наследница Римской империи. Фрагмент 27. Параграф 2. Особенности феодализма в Византии. Фрагмент 28. Параграф 3. Империя Ромеев. Фрагмент 29. Параграф 4. Духовная жизнь Византии. Фрагмент 30. Параграф 5. Закат Византии. Фрагмент 31. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 32. Глава 6. Цивилизация Востока в Средние века. Параграф 1. Китай. Конфуцианская цивилизация. Фрагмент 33. Параграф 2. Цивилизация Японии. Фрагмент 34. Параграф 3. Исламская цивилизация. Фрагмент 35. Параграф 4. Индийская цивилизация. Фрагмент 36. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 37. Глава 7. Российская цивилизация в средние века. Параграф 1. Пространство цивилизации. Фрагмент 38. Параграф 2. Основы монархической власти. Фрагмент 39. Параграф 3. Государство и социально-экономическое развитие России. Фрагмент 40. Параграф 4. Культура России. Фрагмент 41. Параграф 5. Христианство и народные верования. Фрагмент 42. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 43. Глава 8. Цивилизация в эпоху нового времени. Вторая половина 17-го, 18 век. Параграф 1. Новое время. Фрагмент 44. Параграф 2. Пути утверждения капитализма. Западная Европа, Россия, США. Фрагмент 45. Параграф 3. Герои нового времени. Фрагмент 46. Параграф 4. Просветители. Люди, которые осмелились понять. Фрагмент 47. Параграф 5. Цивилизации Востока и колониальная система. Фрагмент 48. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 49. Глава 9. Новое время. Рождение индустриальной цивилизации. 19. Начало 20 века. Параграф 1. Железный век. Фрагмент 50. Параграф 2. Страны старого капитализма. Фрагмент 51. Параграф 3. Германский путь к модернизации. Фрагмент 52. Параграф 4. Россия и модернизация. Фрагмент 53. Параграф 5. США. Путь к лидерству. Фрагмент 54. Параграф 6. Духовная культура эпохи индустриализации. Фрагмент 55. Параграф 7. Цивилизации Востока. Отход от традиционализма. Фрагмент 56. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 57. Глава 10. 20 век к постиндустриальной цивилизации. Параграф 1. Мировые войны. Фрагмент 58. Параграф 2. Тоталитаризм. Фрагмент 59. Параграф 3. Капитализм в 20 веке. Фрагмент 60. Параграф 4. Россия на пути к построению социализма. Фрагмент 61. Параграф 5. Пути развития стран третьего мира. Фрагмент 62. Параграф 6. Научно-технический прогресс. Потери и приобретения. Фрагмент 63. Параграф 7. Постиндустриальная цивилизация. Утопия или реальность. Фрагмент 64. Темы для семинарских занятий. Фрагмент 65. Введение. Последние 10-15 лет мысль отечественных историков все больше обращается к цивилизационному методу. Он дает возможность взглянуть на историю другими глазами, увидеть разные ее грани и прояснить многие вопросы, поставленные современной эпохой перед нашей страной и миром в целом. Мировая историческая мысль, которая в период советской власти или игнорировалась, или предавалась уничтожающей критике, накопила огромный потенциал. Это касается в первую очередь историографии XX века. Теории Вебера, Шпенглера, Тойнби, Броделя, Ясперса и многих других. Забытыми в советские годы оказались и достижения русской науки. А между тем труды Данилевского, Леонтьева, Сорокина уже давно получили мировое признание и считаются классическими в теории цивилизации. Вместе с тем нужно признать, в науке о цивилизациях остается много спорных, нерешенных вопросов. Оправдано ли в таком случае вводить в школьный курс понятие «цивилизация», новый метод анализа исторического процесса, в котором еще не все устоялось и определилось. Конечно, это породит большие трудности. Но все-таки на этот вопрос следует дать положительный ответ. В цивилизационном подходе есть уже много бесспорного, подтвердившегося строгим научным анализом. Кроме того, этот подход имеет ряд преимуществ. Он дает возможность выработать творческое и свободное мышление, новое многомерное видение истории. Изучение истории мировых цивилизаций дает представление не только о единстве, но и о многообразии исторического процесса. Всемирная история в этом случае предстает перед нами как пестрая, красочная картина вариантов развития человечества, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, но ни один не является идеальным. Формационный подход, как известно, брал за основу объективно существующие, независимые от воли человека, социально-экономические отношения. Цивилизационный подход учитывает самые разнообразные аспекты исторического процесса, а кроме того, привносит человеческое измерение, то есть важнейшей задачей является изучение человека с его видением мира, с его этическими и эстетическими представлениями, нормами поведения в обществе, человека в самых разных его проявлениях и формах деятельности. Значит ли это, что формационный и цивилизационный подходы взаимоисключающие? Многие отечественные историки считают, что они скорее дополняют друг друга, что, по крайней мере, элементы формационного подхода можно включить в цивилизационный анализ, ибо развитие социально-экономических отношений – важная часть цивилизационного процесса. Однако их роль не следует рассматривать как определяющую и объяснять все исторические явления, исходя из прямой зависимости надстройки от базиса. В учебнике будет использоваться именно такой принцип. Он представляется гораздо более плодотворным, нежели полное отрицание формационного подхода, а вместе с ним и тех достижений, которые сделала отечественная историческая наука в области изучения, скажем, феодализма или развития буржуазных отношений. Слово «цивилизация» является одним из наиболее часто употребляемых понятий современной науки и публицистики. Но при этом значение остается весьма расплывчатым, неопределенным. Многозначность понятия «цивилизация» объясняется тем, что теория цивилизаций развивается уже несколько веков, а само слово появилось еще раньше, оно восходит к античности. Слово «цивилизация» имеет латинский корень, оно происходит от слова «цивис», это означает «городской», «государственный», «гражданский». Оно противоставлялось понятию «силватикус», лесной, дикий, грубый. Значит, уже в древности люди осознавали разницу между жизнью цивилизованной и грубой, варварской. В XVIII веке понятие цивилизации прочно вошло в словарь историков. Тогда же стали формироваться различные теории цивилизаций. Этот процесс продолжается и в наши дни. Причем новые теории не до конца вытесняли старые, а скорее наслаивались друг на друга или продолжали существовать параллельно. Среди них можно выделить две основные разновидности. Теории стадиального развития цивилизации и теории локальных цивилизаций. Стадиальные теории изучают цивилизацию как единый процесс прогрессивного развития человечества, в котором выделяются определенные стадии, этапы. Этот процесс начался в глубокой древности, когда стало распадаться первобытное общество, и часть человечества перешла в состояние цивилизованности. Он продолжается и в наши дни. За это время в жизни человечества произошли большие изменения, которые коснулись социально-экономических отношений, духовной и материальной культуры. Современные ученые обычно выделяют в общемировом цивилизационном процессе три основные стадии – доиндустриальную, индустриальную или машинную, начало которой положил промышленный переворот, и постиндустриальную, подробнее смотри в соответствующих параграфах учебника. Эти стадии часто называют цивилизациями, доиндустриальная цивилизация, индустриальная цивилизация и так далее. Название не слишком удачное, учитывая, что развитие различных регионов мира всегда шло несинхронно. Даже в XX веке, например, индустриальная цивилизация охватила далеко не все уголки мира. Тем не менее, такая терминология является общепринятой и будет использоваться в учебнике. Периодизация, о которой шла речь выше, конечно, несовершенна и нуждается в некоторой детализации. Это касается прежде всего доиндустриальной стадии, охватывающей не одно тысячелетие. Поэтому автор учебника счел целесообразным сохранить привычное и для учителей, и для учеников деление на древний мир, средние века и новое время, хотя следует помнить, что в эпоху нового времени произошел прорыв в индустриальную цивилизацию. Теории локальных цивилизаций изучают большие исторические сложившиеся общности, которые занимают определенную территорию и имеют свои особенности социально-экономического и культурного развития. Локальный в переводе с латыни означает «местный», в данном случае имеется в виду ограниченность пространственными рамками. Локальная цивилизация — это своего рода единицы, составляющие общий поток истории. Как правило, локальные цивилизации совпадают с границами государств. Однако бывают и исключения. Например, Западную Европу, состоящую из множества больших и маленьких, вполне самостоятельных государств, в науке принято считать одной цивилизацией, ибо при всем своеобразии каждого они имеют большое количество общих черт, резко отличающих их от других цивилизаций. Локальные цивилизации представляют собой сложные системы, в которых взаимодействуют друг с другом разные компоненты – географическая среда, экономика, политическое устройство, социальная структура, законодательство, церковь, религия, философия, литература, искусство, быт людей, нормы их поведения и так далее. Каждый компонент несет на себе печать своеобразия той или иной локальной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво. Конечно, с течением времени цивилизации меняются, испытывают внешние воздействия, но остается некая основа, ядро, благодаря которому одна цивилизация все равно отличается от другой. Тем не менее, неповторимость, уникальность локальных цивилизаций нельзя абсолютизировать. В своем развитии каждая цивилизация проходит общие для мирового исторического процесса этапы, хотя и в особых только ей присущих формах. Обе теории, стадиальная и локальная, дают возможность по-разному увидеть историю. В стадиальной теории на первый план выходит общее, единое для всего человечества законы развития. В теории локальных цивилизаций – индивидуальное, разнообразие исторического процесса. Таким образом, обе теории имеют свои преимущества и взаимно дополняют друг друга. Попытки объединить их предпринимались уже неоднократно. К сожалению, до сих пор еще не создана универсальная схема истории, в которой идеально соединились бы локальные и стадиальные подходы, но именно такой путь изучения истории цивилизации следует признать наиболее плодотворным. Он будет использоваться и в данном учебном пособии, насколько это позволяет сделать уровень разработки такого единого подхода в современной исторической науке. Курс по истории мировых цивилизаций, завершающий в программе изучения истории в школе, цель этого пособия в том, чтобы на основе уже пройденного материала дать старшеклассникам представление об основных закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса и специфике отдельных цивилизаций, помочь им овладеть некоторыми общими принципами цивилизационного анализа, научить проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными цивилизационными регионами, например, Западом и Востоком. Таким образом, в учебнике слово «цивилизация» будет использоваться в двух основных своих значениях – цивилизация как стадия в развитии человечества и цивилизация как социокультурная общность.